Глава 9, часть 3. Я никогда не мечтала стать актрисой. Всегда казалось, что это так сложно изображать чувства, которые ты на самом деле не испытываешь. И даже за время, проведенное в новом мире, я хоть и научилась выдавать себя за другую, но так и не смогла к этому привыкнуть. Больше всего мне хотелось стать самой собой, перестать скрываться. Но сейчас от моего актерского таланта зависело не только мое будущее, но и сама моя жизнь. Сценарий был прост. В моем мире почти каждому была известна фраза «Только не бросай меня в терновый куст». И история, откуда она взялась. Так что мне нужно было только убедить Дариуса, что я больше всего на свете хочу, чтобы браслеты остались на мне. Я нахмурилась и поспешила одернуть рукава, чтобы скрыть под ними изящные браслеты. Бросила на алхимика взгляд из-под лобья и попыталась соединить в голове легкую дрожь и напускное безразличие. И как только актеры справляются с такими задачами? «Это вся еда, которая есть в доме?» «Ты можешь приготовить что-нибудь из запасов», — Дариус пожал плечами. «Но я не собираюсь потакать твоим капризам». «Это не капризы». Я снова отщипнула кусочек хлеба. «Я просто хочу нормально питаться». «Здесь тебе нет слуг, как в доме Мортона», — рявкнул блондин. «Придется самой замарать ручки, если чего-то хочешь». Я обиженно захлопала глазами и как бы невзначай покрутила через рукав браслет. Старалась не смотреть на Дариуса прямо, но заметила, что мой жест не укрылся от его взгляда. «И вообще, давай-ка наведи здесь порядок». Дариус бросил недоеденный кусок рыбы на стол и поднялся. «Начинай привыкать к черной работе». «Ни за что! Я Дейна, а не какая-то служанка!» Я вытянула руку и ткнула в его сторону пальцем, так, чтобы браслет снова показался из-под рукава. «Скоро ты перестанешь быть Дейной, Эви», — зло усмехнулся Дариус. «Так что эти цацки тебе ни к чему». Я испуганно убрала руки за спину. «Хорошо, я уберусь и попробую что-нибудь приготовить». Я состроила тоскливое выражение лица и обвела взглядом грязную кухню. Но Дариус уже шел ко мне, протягивая руку. «Дай-ка сюда». Он грубо схватил меня за локоть, рывком задрал рукав и осмотрел браслет. Улыбнулся так, будто выиграл миллион в лотерею. Видимо, уже прикидывал, за сколько можно продать каждое украшение. Учитывая, что Джесс разгромил его лавку, а самого изгнал из Лостейна, вряд ли Дариус проживал сейчас свою лучшую жизнь. Хотя даже если так, многие весьма обеспеченные люди всегда жаждут приумножить свое богатство, пусть и нечестным способом. Дариус вертел браслет и хмурился. Застежки на нем не было, так что снять его обычным способом было невозможно. Да и я не была уверена, что его вообще может снять кто-то, кроме самого Джеспера. Все-таки браслеты служили для моей безопасности и безопасности окружающих. «Сними», — приказал блондин, я сжала губы и покачала головой. «Нет, это подарок Джесса. Я их не отдам». Дариус запрокинул голову и расхохотался. «Подарок Джесса», — просисюкал он, передразнивая меня, а потом грубо потянул браслет, будто пытаясь сдернуть его с моей руки. «Забудь и про Мортона, и про его подарки». «Не трогай». Я вырвала руку и попятилась, пока не уперлась спиной в стену. «Ты его не заберешь». В глазах Дариуса разгорался азарт. Он заглотил наживку и теперь, похоже, хотел забрать браслеты не только для того, чтобы присвоить их, но и для того, чтобы сделать мне больнее. «Не подходи!» Я помотала головой, когда Дариус сделал шаг в мою сторону. А он снова ухмыльнулся и свернул к столу, где схватил стакан, налил в него воды из кувшина и снова подошел ко мне. «Выпей. Поможет успокоиться». «Ага, как же!» Я хотела отпираться до последнего, но по его глазам поняла, что с него станется влить в меня эту отраву силой. Поэтому дрожащими руками взяла стакан и будто бы случайно уронила его под ноги алхимика. Сжалась, втянув голову в плечи. Дариус выругался и пнул стакан, который отлетел к стене и со звоном разбился. «Неси новый», — приказал он. Я послушно кивнула, хотя руки так и чесались врезать ему как следует чем-нибудь, что попадется под руку. Тем более на грязной рабочей столешнице лежала черная замызганная сковорода с удобной ручкой. Так удобно лежала, будто сама просилась в руки. Я подумала, что нужно будет припрятать потенциальное оружие, когда Дариус уснет. Поравнявшись с кувшином, я неловко повернулась и рукой смахнула его со стола. Приснула руками и прижала их ко рту. «Ты что наделала, дрянь?» Реакция Дариуса не заставила себя ждать. На этот раз он не мелочился. Я попыталась защититься, но он схватил меня за грудки и с силой ударил по лицу. Брызнули слезы, я схватилась за щеку, чувствуя, как она горит огнем. «Чтобы навела здесь порядок!» Он отшвырнул меня, и я, отлетев на несколько шагов, не удержалась и завалилась назад, ударившись головой так, что в глазах все померкло. Когда очнулась, за окнами уже опустилась ночь. Темноту в доме рассеивал неяркий свет от магического светильника, что стоял где-то в гостиной. До кухни свет почти не доходил. Я с трудом поднялась, ощупывая голову. Кажется, крови нет. Уже хорошо. Хотя затылок раскалывался от боли, как и щека, по которой ударил Дариус. Подошла к раковине и долго плескала себе в лицо холодной водой, пытаясь унять боль и дрожь во всем теле. Нужно продержаться еще немного. Я справлюсь. Нужно только, чтобы он снял браслеты, и тогда я смогу с ним справиться. Прижала руку к плечу, даже сквозь ткань, ощущая метку истинности. «Джеспер, прошу, услышь меня. Найди меня». Алхимик все не возвращался, но я решила и правда заняться уборкой. Не только для того, чтобы немного успокоиться. Побоялась, что если Дариус спустится и обнаружит бардак без изменений, он снова меня ударит. Принесла светильник на кухню и со вздохом осмотрелась. Было мерзко прикасаться к старым тряпкам, но я постаралась найти наименее засаленную и простернула ее под холодной водой, насколько это было возможно. Пошарилась на полках и нашла кусок рассохшегося мыла. Сунула его под воду и яростно потерла им тряпку, пока не пошла пена. Без горячей воды было тяжко, но я все-таки сумела очистить стол. От звука шагов вздрогнула и повернулась. Дариус уже пересекал гостиную с довольной ухмылкой на лице. «Можешь ведь, если постараешься». Его голос прозвучал так сладко, что меня внутри передернуло. Таким же тоном он пытался флиртовать со мной в Лостейне, будто это не он всего час назад меня ударил. В руках Дариуса был большой флакон до краев полной прозрачной жидкости. Наверняка та же дрянь, что была в кувшине. «А теперь будь послушной, Эви». Он подошел ко мне и дернул меня за руку, притягивая к себе. Потом схватил меня за шею и поднес флакон к губам. «Пей, дорогая. Не заставляй меня снова злиться». Пришлось сделать несколько глотков. Дариус удовлетворенно кивнул и закупорил флакон. Поставил его на стол и снова повернулся ко мне, доставая из кармана еще один фиал, гораздо меньшего размера. «А теперь займемся твоими побрякушками. Мы же не хотим, чтобы у нас осталось что-то от этого тирана Мортона. Правда ведь?» Под его злым взглядом я заставила себя кивнуть. Дариус перехватил фиал зубами, задрал мне рукав и зажал руку, будто в тисках. «Может быть, немного больно», — ядовито произнес он. «Так что не дергайся». Я замерла, глядя, как он наклоняет флакон, и из него на браслет вытекает густая ярко-синяя капля. Внутри все напряглось, а время будто остановилось. Капля скатилась на браслет, и драгоценные камни под ней вспыхнули невыносимо ярко. Я закусила губу, когда часть непонятного состава коснулась кожи. Словно кислотой обожгли. Но я не издала ни звука. Распахнув глаза, смотрела, как растворяется серебро, и края браслета отходят друг от друга. Дариус вернул пробку на место и спрятал флакон. «Один готов». Он ощерился и потянул браслет на себя. Тот соскользнул с руки. Я напряглась, вспоминая, как управляться с магией. Ни секунды не стану медлить. Прошла целая вечность, прежде чем Дариус проделал то же самое и со вторым браслетом. А когда тот оказался в его руках, я словно физически ощутила, как во мне пробуждается уснувшая сила, которую я будто и не замечала раньше. Сейчас же я прекрасно чувствовала, как она течет по моим венам, собираясь в ладонях. «Поздоровайся с жар-птицей, козел!» — прошептала я и с какой-то радостной злостью представила, как из моих рук начинает струиться драконье пламя, обретая форму огромной мифической огненной птицы.